Глава 19. Молчание затянулось на долгую минуту, и напряжение в воздухе стало почти осязаемым. Дабы скрыть то, что король заставляет ее нервничать, Бергитта сжала в спрятанных под столом руках салфетку и продолжила спокойно смотреть ему в глаза, что было по достоинству оценено его величеством. Ее спокойствие и видимое равнодушие одновременно и восхитили, и раздосадовали его. Однако, как и его оппонентка, он прекрасно владел собой. Поэтому, когда он, наконец, заговорил, тон его прозвучал сухо, официально и по-королевски надменно. «Должен признать, декан Рингер, что и мне тоже, как и вам, и Дирвусу намного больше нравится версия, согласно которой нападение на вас подготовили и осуществили заговорщики. И именно потому, что она мне больше нравится, я очень опасаюсь того, что мы с вами выдаем желаемое за действительное». Бергитта прямо отрицательно покачала головой и уверенно заявила. «Нет, не выдаем». Вслед за чем для большей убедительности приврала. У меня было видение. Точнее, сказала полуправду, поскольку она и в самом деле видела Валентайна. Я понимаю, что для вас это не доказательство, но я привыкла доверять своим видениям и связанным с ним ощущениям. «И что же вы видели?» — заинтересовался король. Бергитта была готова к этому вопросу. Точнее, она знала, что этот вопрос прозвучит, и накануне вечером перед сном даже пыталась обдумать ответ на него, но так и уснула, не приняв никакого решения. «Ничто, а кого? Я видела моего первого командира, полковника Валентайна Бриен фон дер Аргент», — честно сказала она, нервно заведя несуществующий локон за правое ухо. «Сразу же оговорюсь, я слышала сплетни. Я знаю, что именно его подозревают в организации заговора на вас, но я не верю в это». Кинвор слегка приподнял бровь, поощряя ее продолжать. «Полковник Валентайн всегда был предан вам, ваше величество. Не просто лоялен, а именно предан, бесконечно и безусловно». Бергитта сделала паузу, собираясь с мыслями, ибо понимала, насколько важно каждое сказанное ею сейчас слово. «Я служила под его командованием несколько лет», — продолжила она, «и я никогда не встречала более благородного, порядочного и преданного короне и своему делу дракона, чем он», — продолжила она, не отводя взгляда от короля. «Каждый его поступок, каждое его решение всегда исходили из глубоко укоренившихся принципов чести и достоинства. Сколько я его помню, его абсолютная честность — непоколебимая преданность делу, внутренняя сила, моральный кодекс и душевные качества всегда вызывали восхищение и уважение у всех, кто имел честь с ним служить. Нет!» — отрицательно покачала она головой и убежденно проговорила. «Такие, как он, не предают». Кинворах, который был того же мнения, что и его собеседница, выпрямился в кресле и вцепился руками в ручки кресла. «И что же он вам сказал, когда пришел к вам в видении? Он ведь что-то сказал?» — нетерпеливо уточнил он. Бергитта кивнула и на сей раз откровенно солгала, поскольку понимала, что если она расскажет, о чем на самом деле ей рассказал Валентайн, король не только ей не поверит, но и обвинит ее в попытке оклеветать его брата, который к тому же является вторым самым могущественным драконом в Объединенных Королевствах. «Да, сказал», — подтвердила она. «Он сказал: Бергитта, Кинворх по-прежнему в опасности, и ты тоже», — типа процитировала она. «Он явился мне во сне накануне утра, в которое на меня напали», — добавила она, дабы якобы сделанное ей Валентайном предупреждение прозвучало убедительней. Кинворх неосознанно поморщился. «И это все? И вот он выражал явное разочарование. «Да, это все, подтвердила Бергитта. Ответом ей стал задумчивый хмык ее венценосного собеседника. «Да, не густо», — задумчиво проговорил он, и, переведя на нее глаза, поинтересовался. «Ты ведь и сама понимаешь, что эти его слова могут быть истолкованы по-разному, как и Самсон». «Понимаю», — кивнула Бергитта. «И при этом я точно знаю, что я видела именно Валентайна. Я знаю, что говорил он именно о заговоре, и что он предупреждал меня и вас об опасности. Я уверена в этом настолько же, насколько была уверена в том, что на вас будет совершено нападение. И мы оба знаем, что было бы, если бы я прислушалась к доводам своего рассудка, и словно вор не прокралась бы, прикрывшись пологом невидимости, к балкону тронного зала». Кинворх кивнул. «Да, они оба это знали, и не только они. Не доверься тогда Бергитта своей интуиции, и его бы уже не было в живых». «Хорошо», — снова кивнул он. «Наша с вами следственная группа возьмет за основную версию ту, согласно которой на вас покушались заговорщики». Бергитта удивленно посмотрела на короля. «Наша с вами следственная группа?» В ответ ей широко улыбнулись и уведомили. «Поскольку покушение на вас в том числе поставило под угрозу и мой личный авторитет, я просто не могу оставаться в стороне. Но при этом я не хочу ссориться с братом, поэтому я решил, что он будет расследовать покушение на вас, исходя из тех версий, которые сочтет наиболее валидными, а у нас с вами будет собственное расследование». «Собственное расследование?» Уже праздновавшая в душе победу Бергитта потрясенно возрилась на короля, часто заморгав. Решение короля не только шло вразрез с ее планом подобраться поближе к адаманту Визгиерскому, но и в целом настораживало. «У нас с вами? Вы имеете в виду меня и...» Она совсем не аристократично указала на него указательным пальцем. «И вас? И все?» Король широко улыбнулся и, явно наслаждаясь ситуацией, вкрадчиво поинтересовался. «А вы считаете, что мы не справимся?» Бергитта вздохнула и в отчаянии всплеснула руками. «Вы, конечно, дракон многих талантов, но...» Она замолчала. «Но продолжайте». Король склонил голову на бок с явным интересом, даже азартом ожидая, что там будут за «но». И Бергитта продолжила, тщательно подбирая слова. «Речь идет не только о моей жизни, но и вашей. Поэтому, на мой взгляд, подобное расследование требует внимания тех, кто подобными расследованиями занимается всю свою жизнь». Выпалила она на одном дыхании, и, не дав королю вставить ни слова, тут же привела еще аргументы. «Не говоря уже о том, что ваше положение, во-первых, требует вашего постоянного участия в государственных делах, а во-вторых, мы не можем забывать о рисках вашей безопасности». Кинвер хмыкнул и сделал вид, что задумался над ее словами. «Вы правы», — усмехнулся он. «Для расследования такого дела у нас с вами явно недостаточно ни опыта, ни рук, ни ног. Поэтому в нашу с вами группу войдут также ректор Блумарин, профессор Кордон, и в помощниках у нас будут службы внутренней и внешней безопасности Академии». Бергитта на миг прикрыла глаза, втянув при этом в себя воздух и покачав головой. «Ваше Величество, это не совсем то, что я имела в виду», — начала была она, но договорить ей не дали. «Знаю», — уведомили ее, — «но я уже принял решение. Эта Академия слишком важна для будущего Объединенных Королевств, чтобы я мог себе позволить остаться в стороне. Тем более, если к нападению на вас причастны заговорщики». «Ваше Величество, но у герцога Вестгиерского и тайной канцелярии намного больше опыта», попыталась вновь отстоять свою точку зрения Бергитта. «И поверьте мне, они используют весь свой опыт, чтобы расследовать совершенное на вас нападение», — заверил он. «И какой же тогда смысл в двух следственных группах?» — спросила Бергитта. «Мы ведь будем только мешать друг другу». Кинворг, чуть склонив голову, усмехнулся. «А такой, что, зная отношение моего брата к вам, ему даже в голову не придет расследовать версию с заговорщиками, с которыми, по его мнению, он покончил еще в прошлом месяце». Бергитта недоуменно нахмурилась. «Но вы же король, разве вы не можете настоять?» После этих слов насмешливый взгляд короля словно бы заледенел. «Могу, разумеется», — очень тихо и спокойно подтвердил он. При этом уверенность в его голосе была не просто абсолютной, а почти угрожающей. «Но не стану этого делать, потому что, как вы и сказали, у моего брата гораздо больше опыта в делах расследования преступлений и заговоров, чем у меня. Да, на данном этапе наши с ним мнения разошлись по некоторым аспектам, но это не значит, что я перестал доверять его профессиональному чутью и опыту. Более того, поскольку я точно знаю, что мою точку зрения направляют эмоции, вполне может оказаться, что прав адамант, а не я». Лишнее говорить, что после подобной отповеди Бергитте даже в голову не пришло продолжать настаивать на том, чтобы расследованием нападения на нее она, король и герцог занимались вместе.